История вторая. Книга гроба. Земля рокотала, вздымалась и опадала, как волны на море. Темная комната без окон, толстые базальтовые стены, казалось, отражали саму мысль и проникновение извне. В центре стоял саркофаг, окруженный сложными механизмами из латуни и бронзы, которые работали, издавая звуки в такт с толчками земли. Как стук сердца матери, вынашивающей дитя. В саркофаге лежала молодая женщина, хотя это сильно сказано. Девочка. На вид ей было не больше 15 лет. Вместо одежды все ее тело оплетали длинные узкие полосы белой ткани, резко пахнущей каким-то лекарством. А еще во тьме блестела алая кровь. «Отец!» — хрипло прошептала девушка. Высокий мужчина крупно вздрогнул. Его губы задергались так, как будто он хотел засмеяться, но потом разъехались в плаксивой гримасе. «Отец, не надо! Мне уже...» добавила девушка, грустно глядя на него. Мужчина упрямо, можно даже сказать исступлённо, замотал головой. «Тебе не о чем беспокоиться, Ирида!» ответил он и зашёлся в приступе сильнейшего кашля, потом вытер кровь с губ. Видимо, он тяжело болел. «Ты никогда не умрёшь! Ты будешь жить вечно в раю!» Он засмеялся, кривясь от мучительной боли, а потом что-то сделал с машинами, и амплитуда толчков возросла. Крышка саркофага сместилась и встала на место. Девушка отчаянно вытянула руку, как будто хотела в последний раз коснуться чего-то дорогого ее сердцу, но такого далекого. Выгравированные на саркофаге письмена вспыхнули и погасли, комнату окутала кромешная тьма. «Когда-нибудь ты обязательно вернешься. Обязательно!» Мужчина удовлетворенно улыбнулся и упал на саркофаг. Механизмы отбивали точный ритм. Земля вздрагивала, вздрагивала, вздрагивала. Эпизод 22. Тексты саркофагов. Часть 1. Это маленькое островное государство располагалось в Атлантическом океане, близ Полярного круга, к северо-западу от королевства. Оно обрело независимость совсем недавно, незадолго до окончания мировой войны. Благодаря теплому океаническому течению и высокой вулканической активности, зима здесь была мягкой, однако почвы были неплодородными, а внутренние районы находились в плену вечной мерзлоты. Большая часть населения концентрировалась на побережье острова, центральные же регионы покрывали обширные ледники. По неприветливой голой равнине шли юноша, девушка и лошадь. Юноше было около 20 лет, каждая черта его лица будто говорила о хорошем происхождении, о умении держаться, о соответствующем воспитании. Однако при всем этом он быстро и ловко карабкался по невысоким скалам, в нем чувствовался не дворянин, а скорее опытный солдат, привыкший к походам по пересеченной местности. Вдобавок он носил плотный кожаный комбинезон полярника, имевший много общего с униформой летчика. «Как странно. Судя по записям, мы должны уже прийти». Недоуменно пробормотал он, сверился с картой и армейским компасом, а потом оглядел базальтовое плато. «Ты почему начал оправдываться, Хьюи? Неужели ты снова заблудился, голова садовая?» Устало прислонившись к стволу дерева, спросила его спутница. Миниатюрная девушка 12-13 лет в черном одеянии, ее струящиеся темные волосы достигали талии, а глазами могла глядеть сама ночь. Странное, не то доспех, не то платье, одеяние также было черным. Оно выглядело как церемониальное облачение средневековых рыцарей. Слои оборок и кружев делали юбку очень пышной, металлические наручи и пластина на талии очерчивали контуры тела. А на груди, где обычно располагалась лента, тускло поблескивал сталью старый замок на металлических цепях. «Что ты за неумеха такой? Потащил меня в такую даль, в мороз?» «Но сбился с дороги и опустил руки?» Бурчала она, не отрываясь от книги. «А мне казалось, что это из-за тебя, Дален, мы оказались здесь». А раздраженно откликнулся Хьюи. «Да и как тут можно сбиться с дороги, если самой дороги нет? Я думаю, мы потерялись из-за твоей карты». «Хм!» Бросив взгляд на усеянное скалами и ледниками плато, фыркнула Дален. «Раз карта бесполезна, тогда найди дом, испуская ультразвуковые волны или радиоволны. Главное, найди и побыстрее, а то скоро стемнеет. К сожалению, я не умею. Хотя было бы удобно. Вот и закрой рот. Мне эта пустошь уже поперёк горла стоит. И вообще, почему мне пришлось ехать верхом на этой зверюге? Эй, а ну пошла прочь! Не зли меня! Рявкнула она. Низкорослая белая лошадь с длинной гривой добродушно повела мордой. На острове никто не прокладывал дорог, поэтому основным средством передвижения оставались лошади. Местная порода славилась выносливостью, послушанием и миролюбием, что не помешало Далиан не взлюбить её. Она вообще терпеть не могла животных. Однако лошадь всё равно ходила за ней хвостом, возможно, её привлекали необычные одежды и длинные чёрные волосы. Вот и сейчас она пару раз ткнула девушку носом, но та проигнорировала её. «Ты ей очень нравишься», — улыбнулся Хьюи. Далиан раздражённо цокнула языком и отошла в сторону. «Как же меня раздражает это вьючное животное! Нет, нет!» Вдруг завопила она. Лошадь внезапно потянула её за волосы. Наверное, увидела, как они развиваются на ветру, и решила попробовать на зуб. «Прекрати, непарнокопытная!» Голосила Далиан, едва удерживая равновесие. «Мои волосы — это не еда! Вон, жуй траву! Она как раз для тебя создана! Пусти, кому говорю! Эх!» Внезапно лошадь послушалась. Далиан по инерции сделала несколько шагов вперёд, попыталась выпрямиться, но споткнулась обо что-то и всё-таки упала лицом в траву и застыла. «Далиан?» – недоумённо позвал Хьюи. Девушка попыталась встать и снова упала. Её как будто кто-то схватил за ногу. Присмотревшись, Хьюи увидел тонкую верёвку. Видимо, кто-то присыпал её землёй и оставил. Далиан наступила на неё и активировала ловушку. Понял он. Хорошо, хоть у неё ботинки с металлическим голенищем, а то и серьёзно поранилась бы. «Это ещё что такое?» – зло спросила Библиодева. «Петля-ловушка. Охотничья». Рассмотрев сложную систему и узоров и гибких веток дерева, Хьюи сознанием дела хмыкнул. «Упадёшься в такую и потом не распутаешься». «И откуда здесь ловушка?» «Полагаю, кто-то её поставил». Пожал плечами Хьюи и улыбнулся лошади, которая с беспокойством смотрела на Далиан. Она, наверное, увидела эту ловушку и старалась не подпустить Далиан к ней. «Хо!» – послышался крик. Через секунду ветки раздвинулись, и из густого кустарника выбрались приземистый старик и высокая женщина. Оба были одеты как полярники. «Эрна, кажется, мы кого-то поймали. Это успех!» – радостно сказал старик. «Да, профессор, видимо так». Сдержанно согласилась Эрна. Профессору было около 60, но он прямо-таки источал энергию, как беззаботный мальчишка. А растрёпанные, точно воронье гнездо, курчавые волосы только усиливали эффект. Спутница была намного моложе него, лет 20 или около того. Она выглядела как образцовая студентка, носила большие круглые очки, не пользовалась косметикой и завязывала волосы в пучок на затылке. Симпатичная, но чересчур спокойная, даже безэмоциональная. Утеплённая одежда и большой рюкзак у Эрны за спиной придавали им обоим вид исследователей неизведанных регионов. Профессор увидел в ловушке Далиан и остолбенел. «О, это человек?» «Да, профессор, это человек», — спокойно откликнулась Эрна. «Если точнее, человеческий ребёнок. Девочка в странной одежде». «Ты кого тут девочкой назвал лохматой?» Грубо спросила Далиан. «Она разговаривает?» Удивился профессор. «Да, профессор, она разговаривает». «Значит, есть её нельзя?» «Нельзя». «Жалко». Искренне огорчился профессор. Хьюи наконец-то отошёл от изумления, вызванного их внезапным появлением, и неуверенно проговорил. «Простите, а вы кто?» Профессор резко вскинул голову, видимо, только сейчас заметил Хьюи. «О, а ты её опекун?» «Ну, вроде того», — улыбнувшись, ответил Хьюи. Далиан бросила на него недовольный взгляд, но ничего не сказала. Профессор внимательно осмотрел Хьюи и вынес вердикт. «Иностранец! А как звать?» «Хью Энтони Дисвард. Можно просто Хьюи. А это Далиан». «А я Кимбл Магнусон. Учёный, как видишь». «Учёный?» — недоумённо переспросил Хьюи. «Хоть он и сказал, как видишь, но у меня в голове образ загорелого энергичного старика не вяжется с учёным». «Профессор преподаёт геологию в Ютландском университете». Ютландия – европейский полуостров, который делят Дания и Германия. «Я Эрна, его ассистент», – официальным тоном представилась женщина. «Зачем профессору геологии понадобилось ставить ловушку?» – сомневаясь, спросил Хьюи. «Потому что на полевых работах нам приходится обходить большую территорию пешком», – с готовностью объяснил Магнусом. «А, следовательно, мы берем с собой как можно меньше вещей. Еду и воду, например, мы добываем своими силами. И охотитесь». «Ага». Магнусон скрестил руки и грустно посмотрел на Далиан. «Охотимся. Но её есть нельзя». «Нельзя». «Да освободите меня уже из этой чёртовой ловушки! Вы тупой профессор и его тупая ассистентка!» — закричала Далиан, стукнув кулаком по земле. Однако профессор не обратил на неё внимания. «Кстати, а что в такой дали от цивилизации делаете вы? На обычных путешественников не похоже». «Ищем один дом». Показывая карту, слабо улыбнулся Хьюи. «Дом?» — удивился Магнусон. «Да, дом, который спроектировал известный архитектор Трёстор Орлик и переехал в него 20 лет назад». «Архитектор Орлик? Где-то я уже слышал это имя». «О его доме писали в газете несколько дней назад», — подсказал Хьюи. Трёстора Орлика знали во всей Европе. По его проектам было построено множество театров и музеев, ставших впоследствии символами своих городов. Юные архитекторы жадно перенимали его стиль. Однако в какой-то момент Трёстор внезапно заявил, что отходит от дел, и исчез. И сейчас, 20 лет спустя, о нём снова вспомнили. Во-первых, несколько дней назад нашли последнее спроектированное им здание. Дом, который он построил для себя 20 лет назад в обстановке строгой секретности где-то здесь, на далёком острове среди ледников. Если внутри остались чертежи и планы, их находка принесёт огромную пользу архитекторам. Во-вторых, его дом отыскали при чрезвычайно странных обстоятельствах. Начать с того, что его обнаружили совсем случайно, это сделали люди из географического общества, составлявшие карту местности. Увидев дом на отшибе, они решили зайти внутрь, никого не нашли, зато получили доказательство, что его владельцем был Трёстор Орлик. А потом они и сами не поняли, что увидели. Но, видимо, нечто ужасное, потому что трое из четырёх картографов так и не вернулись, а единственного выжившего нашли среди гор страшно обожжённым, в состоянии тяжёлого психического расстройства и с панической боязнью собак. Тем не менее, у него сохранились данные о точном местоположении дома, однако, отправившись туда, следователи нашли безлюдную пустошь. Дом бесследно исчез. Выслушав Хьюи, профессор Магнусон хмыкнул и переглянулся с Эрной. «Вообще-то мы видели тут какой-то дом, но я не знаю, то ли это, что вы ищете». «Правда?» – удивился Хьюи. «Ага», – кивнул Магнусон. «Час на лошади, и вы там? Эрна, может, и мы с ними пойдём?» «Хорошо», – бесстрастно ответила ассистентка. «Нам не случилось раздобыть оленину, поэтому нужно найти еду в другом месте, и погода к вечеру испортится». «А да, ну тогда надо поспешить». Магнусон развернулся и направился к их лошади. По-прежнему лежавшая на земле Далиан громко закричала. «Освободи меня, кому сказала?» «А да, тех, кого нельзя есть, нужно отпускать на волю. Следует беречь природу», — заметил профессор и неохотно начал распутывать верёвку. «И это всё, что ты скажешь тому, кто попался в ловушку курчавой?» — сквозь зубы процедила Далиан. Не отвечая ей, Магнусон посмотрел на Хьюи. «Кстати, а вам зачем этот дом?» «Книгу одну ищем», — как можно беспечнее ответил юноша. «Книгу?» — недоверчиво переспросил Магнусон. «Перед тем, как отойти от дел, Орлик одолжил у моего деда книгу. Срок прошёл, её нужно вернуть». Хьюи пожал плечами, а потом резко поднял голову. В синевато-сером небе кружились снежинки.